Часть третья. Два дня назад, во время пути домой, коммуникатор зафиксировал у тебя повышенный уровень адреналина. Расскажи, что с тобой случилось? Мне стало страшно в метро. Ты должен знать, что страх — это также разрушительное чувство. Деструктивные эмоции мучают человека и не дают ему быть счастливым, как он того заслуживает. Только гармоничная личность может обрести счастье, а гармоничная личность не испытывает гнева, страха и обиды. Да, конечно, я это знаю, но мой страх был обоснован. Чем же? Человекопоток превысил норму. По нашим данным, в тот день по пути твоего следования не было повышенной плотности. Мне так показалось. Даже если людей вокруг слишком много, они не представляют опасности. Все знают правила и выполняют их. Все получают поддержку гармонизатора первого уровня и не проявляют агрессии. Даже если кто-то вдруг нарушит правила, остальные обязаны подать на него жалобу. Нарушители — это люди, не нашедшие гармонии с окружающим миром. Они нуждаются в помощи и не могут вызывать страх. Стыдно бояться, когда вокруг цивилизованные люди. Ты был свидетелем какого-нибудь нарушения? Нет, разумеется, я бы сразу подал жалобу. Это правильно. Но тебе надо бороться со страхом. Страх является одной из главных причин агрессии. Я буду стараться. А почему ты отказал своей коллеге в интимном контакте второго уровня? Откуда вы знаете? Она подала жалобу на твою бывшую партнершу за некорректно составленный отзыв. Она была дезинформирована характеристикой, легко идущей на контакт, и получила моральную травму в результате отказа. Бред какой-то. Ты не пересмотришь свое решение? Нет, конечно. Я сделала соответствующую пометку в твоей медицинской карте. Во время ближайшего осмотра тебе рекомендована консультация специалиста. Нет, спасибо. Ты не хочешь обсуждать этот вопрос? Не хочу, это мое дело. Вопросы здоровья очень важны для человека зрелого возраста, но я рада, что ты успешно справляешься с приступами гнева. Стараюсь. Поддержка второго уровня идет тебе на пользу, поэтому я принимаю решение продлить ее еще на неделю. Пожалуйста, не надо. И почему мы встречаемся сегодня? Неделя еще не прошла. В данном случае алгоритмы принимают решение без учета твоего мнения. Сеанс завершен.